Глава 17. «Что теперь? Ты, наверное, захочешь детей, да?» И, затаив дыхание, замолчала в ожидании ответа. «А ты хочешь детей сейчас?» Ответил невозмутимо, поглаживая меня по обнаженной спине. «Честно?» Он поддел мой подбородок пальцем, заставляя снова заглянуть в его глаза. «Со мной можно, только так». «Ну, если честно, то не очень. Нет, я, конечно, хочу детей, но не сейчас. Через несколько лет хотя бы». Было трудно и страшно об этом говорить, но раз уж он спрашивал меня, глупо молчать. Я действительно не была готова к подгузникам, пеленкам, распашонкам. Нет, я не child-free, вовсе нет. Но сама еще ребенок в душе. Да мне всего 19, какие тут дети? Я даже не знаю, как за ними ухаживать. А еще говорят, после родов появляются растяжки, обвисает кожа. И зубы портятся. О моральной стороне вопроса и вовсе молчу. Я пока даже толком не знакома со своим новоиспеченным мужем. Вот и замечательно. Пока будем наслаждаться друг другом. Словно с груди свалился невероятной тяжести камень. Еле удержалась, чтобы не смахнуть со лба воображаемую испарину. Правда? Все же выпалила на радостях, и Самир засмеялся. Я современный человек. «Беременная, голая на кухне — это бесспорно хорошо, но я бы хотел, чтобы ты продолжала развиваться, радоваться жизни. Мне будет приятнее видеть рядом счастливую жену. Ты не закончила учебу, не обрела свое дело, я не посмею лишить тебя всего этого». И я снова расплылась в идиотской улыбке. Может, не все так плохо, и он неплохой? А вдруг я смогу стать счастливой с этим мужчиной, ведь он какой хороший. О счастье моем заботиться. Самир чмокнул меня в лоб, потрепал за щеку. «Забавная». «Забавная или смешная?» Застеснялась, опустила глаза. «Нет, не смешная. Ты меня радуешь. Это разные вещи». Я тогда позволила себе влюбиться и забыть наше знакомство, когда отец обманным путем продал меня богатому мужику, как мешок картошки. Я поверила ему, в его любовь, в его бескорыстие и желание подарить мне счастье, то, чего в родном доме никогда не видела. Бедная, глупая, маленькая девочка. Ты даже не подозревала, с каким грохотом обрушится твой розовый придуманный мирок. Обрушится прямо на твою голову. А потом, когда шмякнулась о жестокую реальность, взвыла от боли и возненавидела себя за ту слабость, что превратила тебя в жертву. «Анастасия Ивановна!» Склонившись к моему лицу, Инна обеспокоенно заглянула в глаза. «Вам плохо?» «Нет, все нормально», — проморгавшись, помассировала виски. «Голова что-то побаливает сегодня». Инна поставила на стол поднос с чайником и двумя чашками, а я растерянно взглянула на идущего в сторону беседки Самира. «Он что это? Чай со мной распивать тут собрался?» «Ну вот, сейчас я принесу булочки и омлет, вы поедите, и все пройдет. Завтракать на свежем воздухе полезно. Ваш супруг сегодня решил поесть с вами», — прошептала заговорщицки и подмигнула мне. Инна, разумеется, за неделю пребывания в этом доме не могла не заметить, что мы не совсем обычная семейная пара. Сабуров в эту неделю приходил домой всего пару раз, и то ночью, а утром снова уходил. Он не приближался ко мне и, кажется, даже избегал. Думает, видать, что я стану на что-то надеяться после того вечера. Вот уж нет. «Спасибо». «Я безумно рада», — проговорила язвительно, уже придя в себя после воспоминаний, что до сих пор причиняли боль и вызывали во рту ядовитый привкус обиды. «Может, вы хотите чего-нибудь еще, Анастасия Ивановна?» «Я же просила тебя называть меня по имени и на «ты». Подарила женщине ответную улыбку, и та просияла». «Да, точно. Я и забыла. Так ты хочешь чего-нибудь еще?» «Нет, спасибо, Инна. Достаточно будет омлета». За 7 дней мы успели подружиться и даже пару раз поболтали. Инна действительно оказалась очень милой, хозяйственной и приятной женщиной. Ей хотелось верить, однако я пока не готова кому-либо открываться. Мы не говорили о наших с Самиром отношениях, но она, думаю, так поняла, что любовью и взаимопониманием в этом доме даже не пахнет. Однажды, сидя на своем излюбленном подоконнике, я в отражении окна поймала на себе ее сочувствующий взгляд, но Инна быстро ретировалась, оставляя меня наедине с мыслями. Она словно чувствовала, когда меня нужно оставить в покое, а когда поговорить. И за это я ценил ее. Ненавязчивость и молчаливая поддержка – самое то для израненной души. Вот только я должна была получать все это от родных. Ну или от того единственного, кого считала родным. Поздоровавшись с сыной, Самир присел напротив, наполнил сначала мою чашку чаем, затем свою. На меня почему-то не смотрел. Настолько отвратительно. Как ни странно, это предположение отдавалось где-то глубоко внутри глухим конфликтом. Быть может, просто задето женское самолюбие. Ведь когда-то я была для него чистой, невинной Настенькой, а теперь шлюха, вышедшая замуж за другого и раздвинувшая перед этим другим ноги. Соднила, болела. Хоть я и пыталась скрывать, но чувства ведь никуда не делись. Они все еще там, в моем сердце. Сабуров достал из внутреннего кармана пиджака какую-то бумагу, сложенную вчетверо, и швырнул ее мне, так и не посмотрев в глаза. «Что это?» «Посмотри», — буркнул угрюмо. Вздохнув, взяла лист, развернула его. «Это свидетельство о браке? И что?» «Наше с Лазаревым свидетельство». «Не поверишь, но я уже видел», — отвечаю с сарказмом. «Вряд ли. Если бы видела, то поняла бы, что это фальшивка». На сей раз усмехается он. Приглядываюсь к печати и замечаю, что на ней нет герба. Тут с печатью что-то не то. «А что такое? Огорчилась?» Наконец поднимает глаза и по телу проходит мандраж. Что-то изменилось в его взгляде, что-то, чего пока я объяснить не смогла, но там нет злобы и ярости, как раньше, скорее, боль какая-то затаённая. «Нет, это был не настоящий брак, фиктивный», — отвечаю ему прямо. «Ничего удивительного. Хотя, конечно, очень странно, ведь я думала, что наш брак законный, да и расписывались мы в ЗАГСе. Как там могли заключить ненастоящий брак и поставить левую печать?» Сабуров приваливается к спинке резной скамьи, смотрит на меня, почесывая бороду. «Почему ты не говорила об этом раньше?» Пожимаю плечами, невесело усмехаюсь. «Ради принципа, наверное, от злости. Ты ведь думаешь, что я с ним спала? Вот и ладно». «А тот факт, что ты целовалась с ним посреди города, обнималась, ужина по ресторанам, ты подписала на него доверенность, хотя до этого сражалась за бизнес, как волчица. Это как понимать? Вы жили вместе в его доме. Продолжать?» «Пожалуй, хватит», — со стуком возвращаю чашку на блюдце. «Лучше расскажи, где ты был все это время». «Надо же! Тебе это правда интересно? Неужели? Если сейчас спросишь, как мне удалось выжить, то я, клянусь, буду сильно удивлен». В его голосе появилась грубость. «Ну давай. Я расскажу тебе, как несколько месяцев валялся без ног. Еще могу рассказать, как выжил. Меня Карам спас. Правда, собирали по кускам 2 месяца. И знаешь что? Я раньше не любил. Не умел до тебя. И с тобой не вышло, потому что всегда, Настя, слышишь? Всегда думал головой». Постучав пальцем по своему виску, уперся кулаками в столешницу. «Я не знал, что мне делать. Поступать, как Самир Сабуров или как твой муж и отец твоего ребенка. Я, блядь, растерялся. Да, я совершил ошибку, когда не забрал тебя, понадеявшись на твой разум. Я ошибся, потому что думал в тот момент уже не головой, а сердцем». Он стукнул кулаком себя по груди, резко встал, схватил чайник и запустил его в стену за моей спиной. Чай расплескался, посыпались осколки. Инна, вышедшая из дома с подносом, поспешила обратно. А я улыбнулась, медленно поднимаясь со скамьи. «А я была в плену у твоей больной на всю голову сестрицы. Знаешь, что они с муженьком хотели со мной сделать? Они хотели вырезать из меня ребенка, забрать его и твой проклятый бизнес себе, а меня убить. Я была вынуждена бежать, прятаться, а потом выйти замуж за Лазарева. Я была вынуждена встать во главе холдинга, чтобы иметь возможность дать отпор твоим родственникам и врагам. Чтобы твой ребенок мог нормально жить, а не прятаться по углам до скончания веков. Тебе все еще интересно, почему я целовалась и обнималась с Лазаревым? Да потому что нравилась ему. Потому что хотела быть ему другом, но он воспринимал все по-другому, как делаете все вы. И не спрашивая моего на то позволения, целовал и обнимал. Я ни разу не дала ему повод думать, что между нами что-то может быть. Я не спала с ним и не ночевала под одной крышей. Он приходил только для того, чтобы создать видимость счастливого брака. Постепенно мой голос становился все громче, и я начинала задыхаться, но остановиться уже не могла. А доверенность я подписала, потому что больше не было сил. Ради сына я бы сражалась и дальше. Нашла бы в нем силы и дух, но его не стало. В один миг я превратилась в мумию без души и сердца. Все у меня забрал ты. Все из-за тебя. Из-за тебя все. Ненавижу тебя. Последнюю фразу прокричала уже ему в лицо, потому что Сабуров схватил меня за плечи и силой притянул к себе. Он жив, Настя, жив. Наш сын жив. Я в это верю. И ты верь.